«Пусть идет», — сказал Денисов. Он почему-то вдруг обозлился, злым стал у него голос. «На человека в первый раз в жизни донесли. Это как первая любовь. Это надо прочувствовать. Пусть идет». В дядиной комнате в Замоскворечье, где весной было так промозгло, летом неизбывная стояла волглая духота. Но зато было тихо, не верилось, что ты в Москве. Дом прятался в глубине двора, двор выходил в тихий переулок, где булыжник тонул в траве. Дома гордились мезонинами, и, казалось, вся провинциальная Россия отстроилась когда-то по образцу этого замоскворецкого переулка. Едва вступишь в него, охватывала тишина. Едва взойдешь на стертые ступени дома, завладевали тобой запахи. Тишина, напоминающая запахи, запахи, напоминающие тишину. И дело тут было не в уюте, не в ласковости воспоминаний. Напротив, вспомниться могло и что-то злое, тягостное. Дело было в том, что прошлое здесь не отошло. Ты погружался в него, и память пронзительнее воскрешала тебе картины, то из детства, то из иной поры, то в Москве оставляя, то занося куда-нибудь, где довелось жевать, проездом быть, воевать. Вся старая городская Россия была тут, в этом тихом переулке, в этих от века запахах людского жилья. И вспоминалось и думалось в этой знакомой тишине порой очень зорко. Леонид распахнул два небольших окна, отворил дверь в темный коридор, подуло чуть ветром. Опять тополиный гайковатый запах. Леонид сел к столу, круглый белый стол на резных ножках. У Леонида на этом столе громоздилась посуда, чайник, закоптелый стоял и лежала стопа чистой бумаги. Леонид взял ручку, обмакнул ее в чернильницу невыливайку, придвинул к себе лист бумаги, задумавшись, склонился над ним, подумал-подумал и начал писать. «Маша, не удивляйтесь моему письму. Ведь мы друзья, верно? Ведь это я сговорил вас с Зоей ехать после ВГИКа в Ашхабад. Ну так вот, мне показалось, что вы дружите с Бочковым. Маша, боюсь, что он не стоит вас. Нет, не то. Боюсь, что вы обманываетесь в нем». Снова не то. Леонид перечеркнул написанное. Откуда он взял, что донос написал Бочков? Почему именно Бочков, а не кто-нибудь еще? Надо разобраться, разобраться. Да, скорее всего, это сделал Бочков. Это похоже на него. Скверный, скользкий человечек. Такой способен на все. И он, конечно, не простил Денисову выговора, и он, конечно, и друзей Денисова не жаловал расположением. Да, это он. Кто, как не он, мог проникнуть в тайну Леонида, разнюхать все про Лену? Он такой, он из разнюхивающих. Боже мой, как могло случиться, что Маша доверилась ему, потянулась к нему? Бедная девочка, строгая, прямодушная, правдолюбивая, и вот... Бедная девочка-сирота, которой и посоветоваться-то не с кем. Мать у нее недавно умерла, отец сгинул в 37-м. Но почему, почему обязательно у нее с Бочковым что-то уже серьезное? А потому что она бы не стала так с ним разговаривать тогда в просмотровом. Так, как с близким человеком говорят. Не стала бы, если бы ничего не было. Все ясно, приласкал девчонку, пригрел. Нарассказал ей кучу своих были-небылиц, показал ей свои знаменитые аквариумы, которыми у него заставлена вся комната, до сотни всяких там у него пород рыб. Он с этими рыбами возится, это его страсть. Все ясно, девочка пришла к нему, увидела этих рыбок, увидела еще громадную пушистую овчарку Альму, согрелась в этом благополучии, понаслушалась этих рассказов, столь напоминавших ей, быть может, рассказы отца. И вот придумала себе своего Бочкова, своего героя, совсем не плюгавенького, совсем не неказистенького, совсем не подленького. Куда там? Ее герой оказался и честен, и прям, и смел.